Теперь что касается Северуса, из его памяти я смог выяснить, что пацана вместе с его уже имеющимся фамильером выбросило в области астрала, являющегося отражением совсем другого мироздания и практически у самой границы с миром мертвых той реальности. А как чуть позже выяснилось, наследник принца оказался в обители астральной богини иного мира, в обязанности которой входит служба привратника серых пределов, и звали ее Хех Бастит. Насколько мне стало понятным, в той реальности, что во многом совпадало с нашей, на момент прибытия туда Северуса, египетская цивилизация была в самом расцвете сил, а пантеон их богов, к которым относилась представитель кошачьего рода Бастит, фигуристая девушка с кошачьей головой и хвостиком, являлся доминирующим в их вселенной. Богиня очень удивилась несанкционированному проникновению в ее божественный домен неизвестных, но когда она материализовалась рядом с неадекватным Северусом и его фамильером, то было сильно поражение открывшемуся ей откровению происхождения мальчика. Все же Северус не просто наследник принц, а еще внук действующей богини смерти нашего мира и тот, в чьих жилах течет наследие самой концепции смерти. Так что вполне понятно, почему Бастит не стала наказывать такого неожиданного, но почетного гостя в своих владениях. Сколько он там пробыл, опять же, выяснить не удалось, так как восприятие действительности стоило у Северуса, да и сама богиня каким-то образом смогла укрыть весомую часть проведенного им там времени от любопытных. Но как бы там ни было, но наследник принц, видимо, смог произвести на богиню благоприятное впечатление, раз по возвращению котенка обратно домой, кем привратник серых пределов того мироздания воспринимала Северуса и его фамильера, Бастит наградила их фамильера своим благословением, которое открыло для Северуса анимагическую форму мантикоры, а его фамильяр благодаря такому бусту от богини кошки значительно прибавил в силе и теперь может рвать и жрать не только материальную пищу, но и призрачных, нематериальных сущностей. Правда, благословила она их несколько экстравагантным способом. Уверен, что для этого богине было не обязательно вскармливать их своей грудью. Хех, уже представляю себе лицо Северуса, когда ему откроются эти воспоминания, где он с своей мантикорой сосут титьку. Но это будет очень нескоро. Никто из четверых приключенцев не обладает достаточной степенью развития своих духовных оболочек для того, чтобы суметь интерпретировать все увиденное ими во время путешествия в другие миры. Зелья, которые они перед ритуалом приняли, механизмы самого ритуала и шаманский транс, все вместе являлось очень серьезным катализатором и одновременно допингом, которые активировали скрытые резервы их души и тела, а одновременно с этим поменяли акценты восприятия. И только когда детки достигнут ранга магистра, им будет под силу осознать и принять произошедшее с ними недавно во время обретения ими фамильеров. Третьим в себя пришел Джеймс, а как только он открыл глаза и мне стало доступно его воспоминание, я немедля приступил к просмотру памяти, так как произошедшие с ним духовные трансформации вызывали у меня и Аланты Пиверел значительную озадаченность с огромным перечнем вопросов. Мда, все же делать своим выбором Асфадель в качестве платы ритуалу призыва фамильера было сомнительным решением с его стороны. Тем более, что этот балбес использовал Асфадель не простой, а выросший в домене Иоланты на берегу реки Смородины. Оленя, который теперь уже точно не олень, увело из нашего мира непростым пространственным проколом, а тропами мертвых, и вывело его в гнездовье грифонов, да только не тех, что обитают в нашем магическом мире, а хрен его знает в каком мироздании. Джеймс оказался посреди циклопической пещеры, из которой вело множество широких, но не глубоких коридор, открывающих путь наружу и через которые было видно чистое, бирюзовое небо. В этой пещере находилось поселение явно разумных пернатых хищников, самые маленькие из которых достигали размеров индийского слона. Поттер же, находясь в трансе, был в неадекватном состоянии и не обращал внимания на происходящее вокруг. А там явно недавно произошло серьезное сражение. Всюду лежали тела мертвых грифонов и мало чем уступающих им в размерах ящеров. Но все это было ему в тот момент неинтересно. Джеймс был ведом ритуалом и целенаправленно двигался в сторону одного из убежищ, из которого доносился душераздирающий, прерывистый клекот, наполненный лютой ненавистью, болью и горем. Только лишь просматривая эти воспоминания, даже сквозь дурман, застилающий сознание Поттера, краем касаясь тени его тогдашнего состояния, я ощутил себя, словно бы вновь оказался в домене Иоланты на границе с серыми пределами. А когда Джеймс оказался перед убивающейся и изливающей вокруг себя горе огромным грифоном, склонившимся над несколькими раздавленными, с мятыми яйцами и одним лишь имеющим множество трещин, до меня дошло, кем в тот момент был наследник Поттер. Он исполнял роль ангела смерти, ну или же жнеца, не суть важно, а пришел он в этот мир ведомый механизмом ритуала поиска подходящего себе фамильяра, но делал это опираясь на измерение смерти. Было удивительным, но мама Грифон смогла увидеть Джеймса, хотя скорее всего лишь ощутила. Перестав издавать терзающую тишину звуки, и каким-то образом она сумела понять, что последнее яйцо, имеющее множество трещин на скорлупе, в котором еле теплилась жизнь, обрело шанс на дальнейшее существование. Ее последнее из нынешней кладки малыш будет жить и еще встанет на крыло, воспарив в небеса. Джеймс же никак не отреагировал на то, что его каким-то образом смогли заметить, хотя в мире грифонов он появился уже под сокрытием чар в Урале Марены. Его вниманием полностью завладело последнее из яиц, подойдя к нему вплотную, он словно бы накинул на него подол несуществующей мантии-невидимки, и в то же мгновение, как яйцо оказалось в границах его ауры и соответственно эффекта сокрытия, Джеймс вместе с ним переместился в домены Аланты. А вот то, что он творил уже там, заставило меня вспомнить, каково это ощущать, когда на теле волосы от волнения дыбом встают. В моем нынешнем физическом воплощении волосы у меня только на голове. Но вернемся к Джеймс-Тережнецу. Этот балбес перенесся в домены Аланты и оказался ровно посередке, в центре моста через реку Смородина, ну или же Стикс. Стоял же он спиной к бывшему дворцу Марены, где ныне восседает леди Певереллы, лицом к ледяным пикам гор, берег которых устилал неприглядный туман, в котором бродили тени умерших. Но окружающая обстановка не оказывала никакого угнетающего, подавляющего эффекта на потомка Игнатуса, одного из печально известных братьев Певереллу. И Джеймс, все еще ведомый ритуалом, пошел в сторону серых пустошей с находящимся в его руках яйцом, которое он держал перед собой. Стоило же только ему ступить на берег мертвых, откуда уже нет обратной дороги в явь для любого живого существа здесь оказавшегося, наследник Поттер каким-то образом смог повлиять на здешний туман, который по его воле стал окутывать треснувшее яйцо, и чем больше тумана мертвых проникало в него, тем меньше становилось трещин, пока они вовсе не исчезли, явив взору целехонькое яйцо. Да только на этом священнодейство находящегося в трансе малолетнего ангела смерти не прекратилось. Джеймс обернулся к реке и, оказавшись у самого края мертвых вод Смородины, окунул в них яйцо, а когда вынул его из него, то его руки, которые только что побывали в воде, стали своим внешним видом напоминать конечности мумифицированного трупа. Мышцы Поттера по локоть усохли, кожа стала словно пергамент, желтый, потрескавшийся и плотно облегающий кости. Зрелище было не для слабонервных. Очень выразительным и отталкивающим были запястья и кисти рук, на которых выделялись своей гротескность, на фоне общего истощения суставы пальцев и черные, удлиненные ногти, ставшие теперь напоминать когти. С яйцом также произошли перемены во внешнем виде, и если ранее оно было бардового коричневого цвета, то теперь стало пепельного и еще чуть уменьшилось в размере. Лицо Джеймса озарила глупая улыбка, и с счастливой рожей он двинулся в сторону Калиного моста, а взойдя на него, после каждого нового шага в сторону берега, на котором находился дворец Иоланты, его руки стали постепенно обретать нормальный вид, пока не стали выглядеть как обычные, до его купания их в реке. А как только наследник Поттер сошел с моста, между ним и яйцом сформировалась связь хозяин-фамильяр, а ритуал прекратил свою работу, утянув Джеймса вместе с новообретенным спутником в магический мир на поляну, где их уже поджидали я и половина боевого крыла Ордена Дракона. После просмотра всего этого эпического, а другого подходящего слова, которое максимально близко описывало приключения Джеймса, у меня не нашлось, я понял причину нынешнего состояния души этого придурка. Его руки теперь не принадлежат наследнику Поттер, они теперь сутью своей, свойствами и способностями соответствуют рукам богини смерти, причем не леди Иоланты, что нынче исполняет эти обязанности в нашем мироздании, а идентичны рукам Хель. Не прошло для него бесследно то, что он сполоснул свои руки в реке мертвых. И теперь, если брать чисто генетическое родство, то руки у него бога смерти, а тело наполовину Певереллы, лишь на четверть Поттер и на четверть Блэк. А что касается его магии и даров, то теперь он ничем не уступает родичам из Певерелов в обращении с Некросом, и это повлияло на его дар артефактора, доставшегося от рода Поттер. Джеймс теперь стал гением-интуитом в создании темных артефактов на основе магии смерти. Это не закрыло для него прошлых талантов работы со всеми прочими материалами, ингредиентами и энергиями, да только из-за божественных рук смерти ему будет сложнее сосредоточиться на этих возможностях и пути решения поставленных перед собой задач в создании желаемого, с определенными эффектами, артефакта, он будет выполнять при помощи обретенного сродства со смертью и соответственно опираясь на некрос. Такие вот дела. Но вернемся к последней явившейся на поляну из своего приключения Лилиан Розалии Гонтразе. Когда Лили выпала из пространственной червоточины и со змейкой обернувшейся вокруг ее руки, я тут же применил к фамильяра наследницы Гонт диагностирующие чары. Я лишь одним чутьем смог ощутить в этом присмыкающемся некую инаковость. И данные, которые я получил от чар, заставили меня очень сильно желать скорейшего пробуждения Лили, дабы я мог заглянуть в ее памяти собственными глазами, увидеть подтверждение своим догадкам. Змейка не была в нашем понимании магической, но при этом обладала очень специфическим строением духовных оболочек и не менее говорящей надстройкой души. А когда я просмотрел память рыжеволосой ягозы, то получил подтверждение своим предположениям. Ритуал переместил Лили в пещеру, где на величественном троне-постаменте возлежала огромная змея в тюрбане и двумя золотыми кольцами опоясывающих ее тело, которая в тот момент курила трубку и была изрядно поражена, что перед ней вдруг из ниоткуда появился человеческий ребенок. Но еще больше змей охренел, когда счастливая увиденным девочка вдруг заговорила с ним на парсилтанге. «Какая красавица! Будешь моим фамильяром, а я тебя за это буду каждый день кормить вкусными мышками!» Вот что молвила наследница Гонт величественному змею, после чего полезла к нему и попыталась сколупнуть с кончика его хвоста парочку чешуек. Лили ведь тоже была одурманена шаманским трансом и дымом ритуального костра, в котором горели галлюциногенные травы, а также зельем, в приготовлении которого принимала участие. Но в сравнении со своими друзьями, ее состояние было самым адекватным. Во-первых, из-за иммунитета, полученного от родовых даров гонтов, во-вторых, из-за проведенных над ней специализированных ритуалов, оберегающих от воздействия отравляющих веществ, способных попасть в кровь через легкие. Хакуджи Синнин был в ступоре, а это был именно он, тот самый легендарный змеиный мудрец. Но когда малявка попыталась забраться на него, карабкаясь по его хвосту, наконец отмер и включился в беседу, пытаясь выяснить, откуда в его защищенной пещере от любых пространственных техник вдруг из ниоткуда появилась эта назойливая малявка, которая сейчас выпрашивала у него чешую, кровь и яд. Ни при помощи разговора, ни при помощи гендзюцу ничего существенного выведать из Лили у мудреца не вышло. Ее разум в тот момент был в хаотичном состоянии шаманского транса, и выведать из него информацию или же настроить на нужный лад саму девочку, дабы она сама поделилась ей, Хакуджи Синнину не удалось. Единственное, что ему смогла поведать девочка, так это то, что она прибыла сюда ради фамильяра, и теперь настойчиво требовала его от большой змейки. Синнин не знал слова «фамильяр», но смысл его понял и интерпретировал как самое близкое в его понимании, призывное животное. Видя же, что девочка, не получив ответа на свой вопрос, готова сорваться в плач, Хакуджи Синнин призвал к себе свою дочь, которая недавно вылупилась из яйца, всего 100 лет назад, для старика это было совсем недавно, и повелел ей заключить с девочкой договор личного призыва, что та незамедлительно проделала. Вот только Лили находилась под воздействием ритуала обретения фамильяра, отчего установление связи между змейкой и наследницей Гонт произошло иначе, не так, как ожидалось Хакуджи Синнином. Это было понятным по выпавшей из его рта трубке, и это оказался последний эпизод из воспоминаний пребывания Лили в Рьючидо, после чего ее сознание погасло, и она вместе с фамильяром была перемещена обратно в лес неподалеку от скалистого приюта, вывалившись из портала буквально у наших с ведьмака и ног. Но это было не все, что находилось в ее ментальном теле и что она с собой принесла из мира Кишимото. У нее в памяти хранился ментальный зашифрованный пакет, который бы Лили сама смогла бы обнаружить и открыть только лет через 100, не меньше. Не каждый архимаг ментальной магии справился бы этой задачкой, но я-то бог ментала, и для меня эта задачка оказалась несложной. Это было послание для меня. Хакуджи Синнин смог ощутить от девочки запах божественного змея и решил использовать Лили в качестве конверта, в котором передал мне письмо с приглашением заглянуть к нему в гости, Покурить хороший табачок и выпить чего-нибудь покрепче чая. Мда, неожиданно. Это впервые, когда меня зовут в другой мир дунуть и прибухнуть. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS Out Hard Day Work 310692. Глава 95. По дороге в школу. Северус, надеюсь, ты ничего не забыл, в том числе положить в багаж мои подарки, которые получил в этом году на день рождения. Конечно, не забыл, бабушка, а браслеты вообще ношу, не снимая, даже когда купаюсь. Все, как ты говорила, делаю. Наследник принц уже устал от закружившейся вокруг него кутерьму. Стоило только наступить к концу августа, а до его отправления в Хогвартс остаться меньше недели сроку. Вся его немногочисленная родня в лице бабушки Иоланты и дедушки Маркуса, а также родителей вдруг словно с цепи сорвались, и на учебу его снарядили так, что он со всеми полученными ресурсами и артефактами, которые повезет с собой в Хогвартс, случись ему оказаться вдруг неожиданно в одном из темных измерений, кишащих различными тварями, в числе которых затесались архидемоны и высшие, имел все шансы его в соло захватить и стать там владыкой. Не волнуйтесь, мама, я лично проконтролировала сборы Северуса. Эйлин Певериэлл, в прошлом принц, еще с первых дней своего знакомства с Иолантой, прониклась к матери Эдмунда, своего мужа, самой искренней признательностью и любовью за оказанную помощь и проявленную к ней теплоту и помощь. И теперь никак иначе, кроме как мама не обращалась к этой святой в ее понимании женщине. Эх, прозвучал тихий вздох со стороны Маркуса, которого безмолвно поддержал Эдмунд, что также присутствовали в Певериэлл Мэннере, и не издав и звука, лишь выражением лица все высказав о том, что думает по поводу происходящего. Сегодня их внуку и сыну предстоит впервые за 11 минувших лет расстаться с ними на продолжительный срок, и увидеть теперь они его смогут только на рождественские праздники. Взрослые сами решили, что пора уже мальчику учиться быть самостоятельным. И плевать, что обучение в скалистом приюте – это еще то удовольствие для любого изнеженного ребенка из внешнего мира. Уж там-то учащимся дали такую школу жизни и выживания в любых агрессивных условиях и среде, которым обзавидовались матерые ветераны лучших боевых подразделений той же церкви, про древнейшие и благороднейшие дома и вовсе можно промолчать. Выбрось любого из деток, что хотя бы 3 года проучился на попечении наставников-ведьмаков в скалистом приюте, к примеру, в Антарктиде или Сахаре, причем магической части этих локаций ничего бы их жизни там не угрожало. А тут они всего лишь отправляют дитё в Хогвартс, в отчину их сюзерена, который на протяжении всей учебы их отпрыска будет находиться в школе. Повеселись там, сынок, тихо, на грани слышимости, дабы никто из находящихся рядом, кроме самого Северуса, не услышал, молвил ему в ухе шепотом Эдмунд. А ведь наследник Певериэллов сам был в детстве и юности еще тем раздолбаем, который до последнего пытался избежать обязанностей принятия титула наследника рода матери. Но перед женитьбой на Эйлин, ему пришлось это сделать, иначе бы этот титул получил бы его еще находящийся только в план сын. Так что выходила Эйлин принц замуж уже за Эдмунда, наследника Певериэллу. «Бабушка, мам, ну вы чего?» – опешил Северус, когда после объятия отца он оказался в плену 2 внешне юных девушек, которые стали лить слезы, будто бы отправили его не в школы, а на фронт. И плевать, что одна из них сильнейшая в мире отравительница, чьи яды способны даже высокоуровневую нежить упокоить, а вторая вовсе нынешняя богиня смерти здешнего мироздания. Но как бы там ни было, а в первую очередь они были девушками, очень чувственными и ранимыми в отношении близких и родичей. Вот и не удержались, чуть ли не сорвавшись на безобразный и такой пугающий любого нормального мужчину, женский рев. И ничего, что эти самые пускающие слезы девочки снабдили своего ребенка сотней драколичей, сотней мантий-невидимок и жезлов смерти, превосходящих бузинную палочку, а также сотни литров эликсиров и зелий на все случаи жизни, от целебных, способных чуть ли не труп вернуть к жизни, до наступательных, боевых, где одного брошенного флакона достаточно для того, чтобы снести какой-нибудь мэнор древнейшего и благороднейшего рода, накрыв тот стужей Хильхейма, которая проморозит все в радиусе километра до состояния хрупкого стекла или же зальет пламенем инферно. Уже нет той доверчивой и посредственной девочки Эйлин Принц, теперь она Певериэлл, что уже практически достигла силы архимага, но из-за наличия сильнейшего на островах дара интуита принцев в варке и изготовлении зелий и эликсиров, способна выходить за границы имеющихся сил только за счет таланта в этой специальности. так что выходящая из-под ее рук продукция всегда наивысшего, чуть ли не божественного ранга. На данный момент в мире она только Светозара уступает в этом деле. Про бабушку Северуса, леди Певереллы, говорить нечего. После того, как она стала богиней смерти здешнего мироздания и получила во владение бывший домен Хель, Иоланта всю нежить и умертвия для армии ведьмаков поднимает с применением своего божественного понимания некроса и с использованием льда Хельхейма. Теперь ее драколичи уже не по зубам даже матерым архимагам в прямом столкновении, без предварительной подготовки. И естественно, что перед тем, как отправлять своего внучка, а ужас, в школу, Иоланта отрыла в загашниках рода духовный пространственный артефакт, который встроила в душу Северуса, и теперь у него имеется своего рода инвентарь, со слотами быстрого доступа, благодаря которым он в мгновение ока может облачиться в полный комплект брони, который ему сковал Ладер, главный кузнец ордена и в зачаровании которого поучаствовали лично Светозар и Иоланта. В том же инвентаре у Северуса также хранится сотня драколичей, которых к нему привязала сердобольная бабушка. У самого-то наследника принц не доставало сил и таланта удерживать в подчинении такое количество тварей столь высокого уровня личной мощи, но так он и не сам этим занимался, все получилось. Когда привязку совершает богиня смерти, нежить даже не помышляет о неповиновении, так что своего мальчика родня обеспечила всем необходимым для защиты комфортного житья, куда бы его ни занесла нелегкая. К слову об инвентаре, когда Светозар его увидел в душе у Северуса, то, недолго думая, скопировал чертеж и подробную его схему, изготовив немало его копий, три из которых достались остальной банде немародеров. «Ладно, мама Эйлин, отпускайте уже Северуса. Ему пора на перрон, отправление поезда всего через полчаса. Всем привет, а где Северус?» Обратилась Лили к Джеймсу и Сириусу, которые первыми прибыли на вокзал и постарались как можно скорее отделаться от своих родителей. Так что парни уже полчаса как сидят в купе, которое заняли для своей компании, и с интересом наблюдали за суматохой на перроне, где сейчас огромное количество взрослых давали последним наставления перед отправлением поезда своим отпрыскам и подопечным. «Привет, Рыжик, а ты сама как думаешь?» — хмурясь ответил ей Сириус. «Эф», пытаясь сдержать смех, в разговор вступил Джеймс. «Привет, Лили, и хватит уже кривить свою морду, Сириус, вот влюбишься и сам все поймешь, а ты, Лилс, давай, падай ко мне». Джеймс и Сириус сидели напротив друг друга и у окна, но стоило в купе объявиться наследнице Гонд, как Джеймс сразу же расцвел и, сдвинувшись к двери, дал возможность своей ненаглядной оказаться возле окна, а самому себе возможность после этого запереть ее в уголочке своей тушкой от внешнего мира. Вполне себе здравое подсознательное действие со стороны особи мужского пола в отношении оберегаемой и небезразличной девушки. «Спасибо», — мило улыбнулась девочка, чья красота с каждым днем цвела все ярче. «Как понимаю, Северус с нарциссой». «Ага, предатель, а ведь обещал мне дать шанс отыграться в поезде, пока мы едем. И нахрена тогда, только спрашивается, я доставал из саквояжа шахматы», печально и с тоской глядя перед собой на столик, где располагалась доска с расставленными фигурами, обидчиво молвил Сириус. «Сириус, попрошу следить за своей речью и в присутствии дамы не выражаться. И вообще, он ведь в любом случае не пробудет там до самого конца нашей поездки. Сыграйте еще», изобразив на лице непроницаемую, безэмоциональную маску, уколола своим нравоучение наследника Блэк Лилс, на что Сириус, вдруг резко изменившись в лице, изобразив на нем испуг, начал озираться в поисках, а затем задал вопрос. «Где? Что где?» Не поняла своего друга Лилс. «Ну, дама, про которую ты только что упомянула», расплылись в проказливой улыбке губы Сириуса. «Эф-эф-эф, ты паяцый мужлан, Сириус, и как самая ответственная среди вас, я просто-таки обязана все рассказать тетушке Вальбурге. Уж она-то до тебя быстренько донесет всю степень твоего заблуждения и невежества». И для наглядности своего возмущения выходкой друга, еще и пальчиком в него обвинительно ткнула. Ох, упав на колено и приложив руку к сердцу, изобразив еще более сильный испуг, практически ужас, Сириус продолжил ломать комедию. «Миледи, я был слеп и глуп, но обещаю исправиться. Молю, смилуйтесь надо мной и не доносите весть о моем позоре матушке». Джеймс же, наблюдая за разыгранным представлением, уже не мог удержать рвущийся наружу ржач, и стоило ему только засмеяться, как его поддержали главные актеры, Лили и Сириус. «Ух, все, надо прекращать и приводить себя в порядок». Утерев выступившие от смеха слезы, обратилась к друзьям Лили, и в этот момент прозвучал сигнал, оповещающий пассажиров о скором отправлении, что послужило началом еще большей суеты и выражению эмоций находящихся на перроне провожающих, которым было все никак не попрощаться со своими чадами, которых как минимум до рождественских каникул им не видать. «Кстати, а где ваши фамильеры?» Только сейчас Лилс обратила внимание на отсутствие магических спутников своих друзей. Милорд решил, что не стоит поднимать шум на перроне, что обязательно бы случилось, заявись мы сюда со своими любимцами. Так что пришлось нам на некоторое время разлучиться. «Не всем так повезло, как тебе, Лили», — кивнул головой и указал взглядом на запястье подруги, отвечающей на вопрос Сириус. «Это только ты счастливица, у кого фамильяр умеет маскироваться и принимать вид практически чего угодно и тем самым не привлекать к себе внимание. Да, хвалите мою красавицу, хвалите», изобразив надменность и превосходство, поглаживая браслет, молвила Лили. Ее фамильяр Шуан знала уже немало техник и была умелым оператором чакры, так что применить на себе хинге и выглядеть как самый обычный металлический браслет в форме змейки, для нее не составляло труда. А так как она была любительницей поспать, то была очень даже за проводить время в таком виде на ручке своей хозяйки. Поезд уже набирал скорости и наконец отправился в путь, везя будущих первочков в школу. Дальнейшее же общение друзей проходило в дурашливой форме, но тут слово взял Сириус. «Ребята, а я вот что придумал. Мы ведь...» Но договорить ему не дали. «Так, стоп, закрой свой рот, Сириус, и забудь обо всем, что ты там придумал. Эй, ты чего взбеленилась так? Я ведь лишь хотел предложить». Но Лили не отступала. «Ты совсем дурак, Сириус, или забыл про наказание, которое закончилось совсем недавно? Забыл про сотню роск, про год без магии? Не знаю, как вам, мальчики, а мне было очень тяжело вынести все те измывательства, которые придумывали для нас учителя. И поэтому я тебе запрещаю даже думать о чем-нибудь, кроме как об учебе и тренировках. Никаких проказ, экспериментов, прогулок в запретный лес или что ты мог еще придумать. С меня достаточно уже того, что я заставила тетю и родителей плакать. Лили, чего ты тоже вспомнила? Это вообще когда было? Да и подумаешь, пришлось физподготовкой и учебой без магии на протяжении года заниматься». Наконец решился сказать хоть что-нибудь Джеймс в оправдании глупости совершенно ими. И хоть наследник Поттер не хотел встревать в зарождающуюся ссору между Лили и Сириусом, тем более испытывая далеко не только дружеские чувства к Лили, но и бросить друга он в этой ситуации не мог. А если учитывать тот факт, что главным зачинщиком проникновения на ту злосчастную лекцию по шаманизму был он, поступить иначе ему не позволяла совесть. «Ох, Сириус, Джеймс, какие же вы балбесы! Мы чуть не умерли, вы это понимаете? И мне только сейчас стали открываться воспоминания о тех событиях. И то, что я там увидела, мне теперь снится в кошмарах. Совсем сникла бедная девочка. А ведь в пещере Хакуджа-Синнина было не все так радужно для детского восприятия. Весь пол там был устлан костями и не только животных, а пополам с человеческими. И девочкам, что к нынешнему времени очень подробно изучила анатомию человека, а также была подкована в биологи, сразу же смогла понять, что к чему. А если вернуться к событиям, последующим сразу же после их приключения, то как только дети пришли в себя и восстановились, незамедлительно последовало наказание. Каждый из детей получил по сотне роск на свою жопу, из-за чего они около недели не могли сидеть или же спать на спине, и это при их ускоренной регенерации. А после начался кошмар в виде подавителей магии, которые одели на каждого из квартета приключенцев. А нагружали их так, что после утреннего подъема в 6 утра, гигиенических процедур и завтрак, с 7 часов у них начинались тренировки и так до позднего вечера лишь с перерывами на обед. Разве что было еще изучение теоретических знаний в перерывах между турником, брусьями, прочими тренажерами и бегом по пересеченной местности с препятствиями и прочими ловушками. А также каждый день проводились спарринги с оружием и Бизонова против соперников, неограниченных в применении магии и всего прочего. Но как бы там ни было, это наказание пошло на пользу квартету, а больше всего это положительно сказалось на Лили. Из-за наличия у девочки в фамильярах чакра зверя, у Лили стала формироваться надстройка души, ме, что впоследствии раскрылось как ядро чакры и система каналов, которые через полгода плотно встроились в ее энергетическое тело. Чакра как энергия оказалась очень перспективной и интересной силой. Чакра-ядро было реактором, работающим на синергии двух типов энергии. Инь и янь. Инь – это даже не синергия, а коллаборация воли, силы чувственного духа и ментального тела, связываемых вместе астральной энергией. Янь же – это кооперация жизненной силы, энергии, генерируемой клетками тела за счет трансляции и протекания через них всех остальных энергий духовных оболочек, праны и опять астральной, которая играет роль соединительной ткани. И когда эти силы оказываются в ядре, основном элементе чакра-системы, происходит синтез самой чакры. Вот и вышло, что больше всего пользы от физических нагрузок и параллельной с этим учебы теоретического материала по магии с напряжением ума получила Лили. Это подстегнуло ускоренный рост и развитие ее новоприобретенного через фамильера духовного артефакта надстройки души. А все из-за колоссальных нагрузок на тело, что соответственно вызвало ускоренный прогресс с адаптацией и развития телом выработки жизненной силы, которая потянула за собой усиление второй оболочки души. Разум тоже не подкачал и исправно ширился за счет интенсивной учебы. Хотя бесспорно пользу подобное времяпрепровождение на протяжении года принесло не только Лилс. Будучи полностью ограниченными в использовании магии, лишенные привычных с детства способностей, даруемых ей в виде повышенной чувствительности на опасность, улучшенных за ее счет чувств мировосприятия, возможности ощущения пространства, все это в целом сильно повлияло на их мировоззрение, и теперь они совсем иначе оценивали обстановку, а если точнее, то научились полагаться не только на магию. Это дало квартету хорошую школу жизни, где в первую очередь стоит рассчитывать на самый минимум из возможного или вовсе исходить из самого худшего. К примеру, Северус теперь не только опирается в оценке собеседника на свои ментальные силы, а еще и на то, чему обучился за год без магии. Он стал подмечать намного больше деталей, стал превосходным физиогномистом, научился вычленять из запахов полезную информацию, более тонко научился управляться со своим нюхом и слухом, дарованных физиологией тела ведьмака. То же касается Блэка и Поттера, и пусть они не имеют тех же мутаций, которые достались Северусу от отца, но будучи одаренными, им удалось повлиять на собственную эволюцию, пустив ее по желанным рельсам. Хоть магия им недоступна, но она все же не перестает быть их частью, всего лишь заперта в теле, и осознанно ее управлять у детей нет возможности, вот только это не мешает магическому телу откликаться на потребности организма и подсознания детей. А когда они видят перед собой яркий пример преимущества физических возможностей Северуса над ними, они стали прикладывать больше энтузиазма к тем аспектам, в которых был силен их друг, а они соответственно слабы, на что откликнулась магия и стала подправлять геном в нужную сторону. Прости. Покаялись двое безбашенных оболтусов, только сейчас изрядно испугавшись за сохранность единственной девочки в их компании. Для них произошедшее в тот роковой день так и осталось крутым приключением, а смертельная опасность нисколько не трогала и не пугала балбесов. Но то, что они своими действиями поставили под угрозу жизни Лили, вызвало в их сердцах настоящий ураганный шквал из угрызения совести и ужаса, случись непоправимое с их рыжиком. Детская психика очень пластична, и никто из ребят до недавнего времени особо не парился по поводу своего путешествия в другой мир, так как они его тупо не помнили, а описанные им взрослыми возможные последствия казались эфемерными. Вот только у Лили после того, как ее чакра-система сформировалась, а ресурсы души теперь не потреблялись только на ее развитие и активацию, ментальное тело наследницы Гонд наконец обрело привычное поступление энергии на свое развитие в тех же объемах, что и до получения Ме, отчего у девочки стали постепенно открываться подробности тех событий. Эх, грустно вздохнула Лилс, печально глядя на своих первых и на данный момент единственных и самых близких друзей. Прощаю, конечно, а куда мне еще деваться? Но вы пообещаете, что больше не полезете куда-либо сломя голову, не предупредив меня о своих затеях. Теперь по любому сомнительному поводу советуетесь со мной. Вам ясно? Состроив серьезную моську, постаравшись придать себе грозный вид, как это умеет тетушка Глория, приперла к стене своим требованием мальчишек Лилия. Для нее сейчас было главным получить согласие друзей перед ее требованием, ведь парни всегда держали свое слово, и она была уверена, что если те ей пообещают, то сдержат обещание. «Хорошо», — Лилс уговорила, — «обещаю», — ответили ей друзья практически в унисон мальчишки. «Но очень надеюсь, что ты не будешь выкручивать нам руки из-за всякой ерунды и выедать нам мозг по любому поводу, как это любит делать моя матушка». Не остался безучастным Сириус, постаравшись выторговать себе и друзьям немного свободы действий. Лили уже собиралась ответить на это очередной колкостью, как дверь в купе отворилась и на пороге возник Северус, которого озаряла счастливая улыбка. «Привет всем, и о чем вы тут так эмоционально общаетесь?» Чуткий слух ведьмака, а также иные чувства восприятия уловили в купе друзей нешуточный по накалу страстей и эмоций разговор. «Привет, Северус, и хорошо, что ты также тут. Ты тоже мне пообещай, что какая бы тебе в голову умная и интересная идея не пришла, перед тем, как браться за ее осуществление, ты расскажешь о ней мне». Северус уже хотел возразить подруге, с чего бы это ему вдруг перед ней отчитываться, но увидев то, как девочка была напряжена и насколько это было для нее важно, а также почувствовав, что все это вызвано беспокойством за него, он не нашел в себе сил дать резкий отказ на подобное требование, как ему хотелось сделать это ранее. «Хех, хорошо», — Лилс уговорила, «но тогда и я жду от тебя ответного доверия, и если вдруг у тебя возникнут сложности, какие бы то ни было проблемы, то ты поделишься со мной ими». «Да-да, и с нами тоже», — тут же откликнулись с таким же желанием и требованием к подруге Джеймс с Сириусом. «Хм, хорошо». После недолгого раздумья дала свое согласие наследница Гонт, при этом ее ушки слегка покраснели. Ей было лестно, что друзья также переживают за нее и в меру своих сил пытаются заботиться о подруге. «Как там кузина, кстати, и чего ты так долго у нее задержался? Обещал ведь быстро ее проведать и вернуться, а пришел только спустя час». Не преминул приколоться над влюбленным другом и выразить тому свое негодование Сириус. После того, как тот сел и занял место рядом с ним, с ней все в порядке, она в купе с подругами Энди, а задержался из-за того, что к ним в купе наведались Карбон Яксли и парочка его прихлебателей из радикалов. Пришлось поставить идиотов на место. Черт, опять я все самое интересное пропустил. Сильно их покалечил, кровь пролилась, в силу не самой простой наследственности, Сириусу было прямо-таки невмоготу из-за упущенной возможности выплеснуть энергию в реальной драке, а не на тренировочном полигоне. Уж очень давно ему хочется продемонстрировать всем тем, кто не в курсе о его достижениях и успехах на поприще боевой магии, заявить о себе. А тут был такой шанс. Вопрос же о пролитой крови был задан из-за того, что в случае, если таковая была, это значит, что быть в дуэли. И это прекрасный шанс, походя и самому докопаться до кого-нибудь и быть вызванным. А то, что он несовершеннолетний, так он ведь еще и наследник, а это уже дает ему право принимать вызов или даже самому его бросать. Конечно же, если глава рода не будет против и не аннулирует его, что вполне было бы вероятно в отношении любого другого наследника, ведь по такому поводу он обязан поставить в известие своего главу. Но Найджелус дал Сириусу полный карт-бланш в этом вопросе. «Не-е-е-е, они оказались трусы. Я одному из них хорошо так по лицу съездил, что парочку зубов тот по-любому потерял, да только в тот момент до них наконец дошло, с кем они столкнулись. Анди, когда я собирался уже поколотить двух оставшихся идиотов, обратилась ко мне с просьбой как к наследнику принц, не убивать никого хотя бы в первый день, еще до прибытия в школу и начала учебы. Это подействовало на троих задир как холодный душ, а тот, у кого было разбито лицо, приложил все силы, дабы ни одной капли его благородной крови не пролилось на пол. Кстати, Сириус, а кто такой Теодор Тонкс? Хех, он тоже там был в купе с кузинами? Да, причем когда конфликт только разгорался, но еще не дошел до рукоприкладства, он вскочил и уже тянулся за палочкой, но Андромеда удержала его, при этом ухватившись за его запястье. Какими бы толерантными и прогрессивными не были сторонники Светозара, но при этом они строго придерживались норм, морали и этики седого средневековья европейского, которые ныне только на Ближнем Востоке, в исламских государствах, да в глухих деревнях и селениях народов Азии соблюдают. И для Северуса произошедшие, а именно то, что Энди прикоснулась к оголенной коже постороннего мужчины, пусть даже это всего лишь запястье руки, имело очень интимное значение и вызывало в душе негодование. Ха, не парься, друг, это ее жених. Правда, об этом лишь на Рождество узнает общественность. Хм, ну я так и подумал. Раз уж он сидел вместе с нами в купе и никто его компании не был против, то я сделал примерно такие же предположения и не стал пороть горячку. К слову, этот тя очень непрост. Когда он тянулся за палочкой, спеша мне на помощь, в его свободной руке уже теплилось проклятие, готовое сорваться в любое мгновение. Он ученик милорда? Да, он вошел в число тех немногих талантливых учеников Хогвартса, которые смогли привлечь внимание господина. А еще помимо хороших перспектив в магии чувств Канди, у Теодора оказалась поразительная совместимость с ней. Дедушка провел нумерологический расчет, который показал, что дети Тиаянди будут очень одаренными и такой союз усилит дар метаморфа у их детей. Так что было принято решение принять парня в род через его брак с кузиной. Но сейчас не это главное, ты лучше скажи, нам ждать твоей дуэли с Карбоном? Нет, по крайней мере не в ближайшее время. Как им стало известно, кто я такой, они немедля принесли мне свои извинения и убрались во свояси. Я уже общалась с этим Карбоном и могу тебе точно сказать, что он не оставит это просто так и постарается ответить тебе за свое унижение. Лили уже имела удовольствие познакомиться с этой гнусью и недолгое время пообщаться с наследником Яксли, дабы составить мнение о нем. Это произошло в день ее представления как наследницы Гонт на организованном ее тетей приеме, куда была приглашена старая аристократия и Якси, состоящие в списке священных 28, также присутствовали на том торжестве в честь именин наследницы. Ему же хуже. Кровожадно ответил на этот комментарий Сириус. Перед отъездом в школу дедушка провел со мной долгую беседу, в которой дал мне добро на то, чтобы я не сдерживался в Хогвартсе и на любое оскорбление или колкость в свой или адрес рода Блэк, отвечал максимально жестко, вплоть до убийства. Мне тоже тетушка повелела никого в школе не жалеть, и если вдруг кто-то захочет меня обидеть, немедля уничтожить мерзавца, не переживая за последствия. И хоть Лили была девчонкой очень доброй и не одобряющей насилие, но 4 года воспитания и обучения под руководством Глории Розье из милой девочки сделали достойную наследницу рода Гонт. Та же фигня, а если учесть, чем меня снабдили перед поездкой, карать за оскорбление я могу жестко, вплоть до уничтожения всего рода обидчика. Джеймс после обретения рук бога смерти и раскрывающегося дара артефактора, специализирующегося на некросе, был тут же привлечен Надиром к работе в кузне, после того как было выяснено, что наследник Поттер является непревзойденным одаренным в наделении псевдожизнью големов. Для того чтобы вселить душу, соединив ее с каким бы то ни было механизмом или иным артефактом, парню не требуется сложных ритуалов, в которых применяются дорогие ингредиенты. Так что теперь Джеймс раз в несколько месяцев перемещается в цитадель, где оживляет големов, которых успели сковать и собрать за это время в кузне ордена под руководством Адира Флитвика. А так как наследник Поттер один из главных участников в процессе создания големов, ему полагается за это немалая плата. Все же пусть орден в некоторой степени имеет социалистический строй, где каждому воздастся по заслугам, возможностям и способностям, но это не делает их полностью оторванным от реалий. И в качестве оплаты труда Джеймсу был предоставлен выбор, либо частью готовой продукции, либо деньгами. Поттер же род не бедный, отчего выбор в качестве оплаты пал на разрушителей, големы, которые внешним видом и способностями очень схожи со стражем Асгарда из вселенной Марвела, и теперь каждый десятый голем, которому дает жизнь Поттер, оказывается в собственности его рода. И перед отъездом в Хогвартс, Флимант настоял, чтобы его наследник взял с собой на учебу десяток этих неразрушимых големов в качестве поддержки и охраны, которые находятся в его инвентаре, таком же как и у Северуса. Такие сейчас имеются у всей четверки друзей. Ладно, это все конечно весело, но давайте уже пообедаем. Сменил тему Сириус, тут же призвав из своего инвентаря уже приготовленные для него дома блюда. У каждого из квартета с собой имелась провизия на целый год, предстоящие им провести в Хогвартсе. И есть они будут теперь строго только то, что имеют при себе. Из-за произошедших с ними трансформаций после путешествия в другие миры и измерения, аппетит у деток стал на зависть Акимичи из вселенной Наруто. А все из-за смены сути и до сих пор протекающих в их организмах изменений. Так что пришлось им пройти немало обследований и по полученным результатам обзавестись личной диетой, которую им составили целители и способствующие их качественному развитию. К слову, а как нам быть в школе на общих приемах, пиши, где мы будем есть? Проживав кусок астральной твари и вытерев с лица эктоплазму, спросил Сириус у друзей. Уверен, что наставник Дрейк решит этот вопрос и сложностей с нашей диетой не будет. Не думаю, что кто-нибудь из педагогов школы посмеет возразить милорду. Да мы детей жалко, вряд ли им будет приятно принимать пищу рядом с ними, в тот момент, когда мы сами кушаем, ответила Лилс, не прерываясь от поглощения салата из листьев и ягод. Эти растения были специально выведены для нее флористами ордена и являлись ничем иным, как чакрорастениями. В цитадели очень заинтересовались этой энергией, подробно изучив энергетическое строение души фамильяра наследницы Гонты, уже через несколько месяцев появились первые результаты у ученых-ведьмаков, которым на стыке флористики и химерологии удалось вывести новые виды растений и животных, обладающих чакрой, что нынче составляют рацион Лили. Очень на это надеюсь, и нам все же смогут выделить отдельное помещение, где мы будем кушать. А это уже Поттер решил вступить в обсуждение животрепещущей темы. Все же их еда выглядит достаточно экзотично, и если у Лили с Северусом еще куда ни шло, то их с Сириусом могла испортить слабонервным не только аппетит, но и плохо повлиять на здоровье. После того, как он обрел руки бога смерти и отчасти став жнецом, ему пришлось сильно пересмотреть свой рацион. Так-то он, конечно, мог есть любую еду, но слишком велико было плодотворное влияние на него всего, что несет в себе некроз. И естественно, отказываться от возможности стать сильнее он не собирался. Вот только проблемка была именно с этим, и заключалась она в том, что не обладающие серьезной защитой дети были подвержены серьезной опасности, находясь просто рядом с тем, что для Поттера было амброзией. То же касалось и пищи, которую ел Сириус, только она отправляла окружение не некросом, а тяжелыми эманациями астральной энергии. Впрочем, еда с содержанием в себе чакры также могла повлиять на свое окружение и после продолжительного контакта могла вызвать мутации у живых организмов. А к чему это может привести и во что выльется, только Творцу известно. После того, как квартет утолил голод, дабы хоть как-то скоротать время до приезда в школы, увы, не попрактиковаться в магии, не позаниматься в совершенствовании своей физической формы было нельзя в условиях купе, дети решили отвлечься игрой в карты. Но спустя полтора часа, проведенных за этим занятием, Джеймс, отложив карты в сторону, обратился с вопросом к друзьям. «Это все, конечно, весело, но хотелось бы услышать ваше мнение по поводу распределения. Все остается в силе, и мы поступаем туда же, куда и договаривались ранее. Ничего не поменялось?» Ну, мраксы уже недавно смогли вызвать бурю своим поступлением на неправильный факультет у древнейших и благороднейших, так что мы уже в этом деле вряд ли сможем их переплюнуть. Хотя дома мне матушка исподволь намекала на то, что будет очень рада увидеть меня в школьной форме зеленых тонов. Как бы сильно ни поменялось в сравнении с каноном воспитания и обучения в семье у Сириуса с появлением в ней Найджелуса, но вытравить из наследника Блэк желание выделиться и своими поступками шокировать публику так и не вышло. «Значит, Слизерин», — кивнула Лили, которой этот факультет был самым родным в силу происхождения, да и фамильяры ее там примут намного более доброжелательнее и проще, если бы это, конечно, хоть что-нибудь значило для Рыжика. Она, как и ее друзья, учитывали мнение только близких и родных, а до остальных им не было никакого дела. «Только Слизерин, вы ведь знаете, что у меня там враг, и я хочу быть к нему как можно ближе. И сколько времени жизни ты отвел нашему будущему декану?» Кровожадно ухмыляясь, уточнил у друга наследник Блэк. Для них не было секретом, что в прошлом именно благодаря интригам Слизнарта матушке Северуса была уготована судьба похуже смерти. «А-а-а, он еще проживет не один год и будет очень долго страдать. Сперва я уничтожу его репутацию, и только когда он в полной мере прочувствует горе утраты самого дорогого в его жизни, я отправлю его в серые пределы. Хех, уверен, что даже там его страдания не прекратятся, зная твое происхождение, нрав и бабушку, что сейчас владычица домена Хель», — прокомментировал слова и оскал Северуса Джеймс, высказал по этому поводу свое мнение о уготованной Горацию Карам. «Певереллы были еще теми выдумщиками в плане мести. Что случилось, Минерва, почему ты такая бледная?» — всполошился за преподавательским столом Альбус, когда увидел своего заместителя, цвет лица которой был белее мела. «Призраки, я не знаю, что и думать, директор». Теперь уже все учителя, ожидающие распределения, проявили любопытство и обернулись к только что чуть ли не бегом подошедшую к их столу замдиректору. Те же, кто хорошо был знаком с Минервой, насторожились. Все же по пустяку она никогда не источала такого страха, что призраки. «Объясните, пожалуйста, нормально, профессор». Дамблдор же, глянув мимолетно в мою сторону, использовал меня в качестве индикатора проблем. После того, как он узнал о том, что в этой школе перестал быть самым могущественным магом и понял всю тщетность попыток хоть как-то меня вытурить из школы, так как в прямом столкновении мне не противник, а законными способами тоже не выходит, то Альбус смирился с тем, что в Хогвартсе теперь всем заправляю я, и раз я сейчас сижу на попе ровно и не выражаю никакого беспокойства, то и ему не стоит. Директор считает, что смог меня в достаточной мере изучить и что я никогда не допущу угрозы жизни детям, а раз так, то значит в школе все в порядке и волноваться ни о чем. Он даже рад, что невольно оказался в зоне моего влияния, ведь совсем недавно ему не повезло случайно пересечься с Гонтом на Косой Аллее, и это оставило на директоре неизгладимое впечатление. Альбус был счастлив, что успел скрыть свое присутствие, тем самым оставшись незамеченным, иначе быть бы ему трупом. Дамблдор в тот день четко для себя уяснил, что даже его ученик превзошел его в силе и в противостоянии с Риддлом у него нет никаких шансов не то чтобы выстоять, а просто убежать. Призраки отказались приближаться к детям. Они говорят, что среди них жнецы, ангелы смерти прибыли в школу. Успокойтесь, Минерва, я догадываюсь, что так могло их напугать и уверяю, что переживать ни о чем, а школе вместе с учениками ничего не угрожает. Просто у парочки поступающих в этом году деток сильно родовое наследие, вот на него и среагировали призраки. Внес я некоторую ясность. Хех, ничего страшного ведь не случилось и подумаешь, что в этом году детки без знакомства с призраками пройдут распределение. А вообще эта традиция возникла относительно недавно, всего каким-то 250 лет назад один из директоров предложил это в качестве помощи распределяющей шляпе, ведь сопровождающий встречу детей и призраков сильный эмоциональный всплеск чувственного духа позволял более глубже заглянуть тогда еще Рону, заточенному в шляпе, за ментальные и личностные щиты пятой оболочки души, дабы более точно вычленить особенности характера абитуриента и подобрать подходящий факультет для них. Хах, это что за поступающие такие, родовые дары которых заставляют прятаться по углам нематериальных сущностей? Патриция Нот прямо-таки аж вся подобралась. И несложно догадаться почему. Все же напугать призраков может очень ограниченное число родовых даров. Некрос, шаманизм, магия духа и демонология, а в Англии все это под запретом. Но раз от деток так сильно разит силой, способной запугать нежить, то они явно не просто носители дара, а практикующие их маги. Напугал же нематериальных обитателей Хогвартса квартет. Ну, про Северуса и Джеймса и так понятно, первые из рода Пивереллу, а еще имеет благословение астральной богини Бастит, привратника мира мертвых своего мироздания, а у второго и вовсе руки бога смерти и тоже родство с Пивереллами. Что касается Сириуса, так он после становления Гриммом воспринимает все нематериальное, но имеющее духовные оболочки, как самый изысканный деликатес. С Лили тоже не все так просто. Чакра ведь это продукт синергии духовной и физической энергии, благодаря чему она ей может калечить не только материальные предметы, но вполне себе нанести урон духам и прочим нематериальным сущностям. А так как она еще плохо управляется с ней, из нее изрядно фонит чакрой, что также спокойствия призракам не прибавляет. Всем здравствуйте! На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work/310692. Глава 96. Неожиданно, но во вселенной вдруг стало тесно-тесно. А вот это уже серьезно. Именно такое умозаключение поразило мое сознание, после того, как я нащупал на грани своего восприятия и мироощущения посылаемые мне сигналы от мироздания. Проблема, конечно, была не очень острой, но она была и в ближайшем будущем мне, как верховному богу здешней реальности, предстоит ее решать. Вселенная мира Земли и магического оказались вдруг практически на пределе своих возможностей в плане содержания в себе, пребывания в них, такого огромного количества душ около божественного ранга. А ведь очень скоро эти самые души, мои вассалы и иные мои подданные из церкви и прочих структур, находящихся в моем подчинении, обретут девятые оболочки, и исчисляется это количество тысячу в первом прорыве на новый уровень существования, а дальше чуть ли не по экспоненте, где через несколько веков их будет уже десятки тысяч. Как оказалось, у всего есть предел, в том числе у способности вмещать в себе сильных сущностей и мироздания, и, к моему сожалению, степень реальности, а вместе с этим и прочностью нашего дуального тандема миров вполне видимой и ощутимой, из-за чего Вселенная стала отсылать ко мне свои тревожные предупреждения, мол, надо что-то делать. А я же ничего пока сделать для усиления Вселенных не мог, так как уже сделал все, что было в моих силах. Мой Игдрасиль так в значительной степени, примерно на треть, смог стабилизировать своей корневой системой в хаосе наши два мироздания, не считая моего только зарождающегося мира. А сам я пока не достиг того могущества, которое давало бы мне мощь, способности и возможности хоть как-то влиять на объекты таких габаритов, как целая Вселенная, повышая их степень реальности и соответственно устойчивости в междумирье. И хоть у меня еще было в запасе около тысячи лет, плюс-минус столетие, на то, чтобы разобраться с этим вопросом, но требовалось уже предпринимать хоть какие-нибудь меры в сторону разрешения будущего катаклизма. Я по незнанию, когда создавал расу ведьмаков, не вложил в их суть никаких ограничений в плане развития. А все из-за того, что считал это лицемерием, и уж не знаю, звезды так сложились или я такой гений, но мне удалось своими силами и умом породить новый вид, не имеющий никаких сдерживающих факторов, с высокой адаптивностью, периодом становления половозрелой особью, способной к зачатию потомства и при этом с большой плодовитостью. А ведь считал себя не дураком, и только пока сам мир не ткнул меня носом в мой косяк, даже не подозревал о нем. Не зря ведь те же сиды и прочие бессмертные расы имеют на этом поприще перед собой значительные препоны. Альвы очень долго ментально зреют, в том числе как и физиологически к продолжению рода, так еще имеют низкую плодовитость. А к примеру, демоны не могут прыгнуть выше головы, и возможность к наращиванию личной силы и соответственно мощи души у них крепко завязана на количество сожранных, обглоданных душ. Без этого свой потенциал они раскрыть не могут. Они быстрее опустошат мироздание, пожрав всю жизнь, а в силу своего характера, перегрызутся друг с другом, нежели успеют заполонить вселенную темными богами, количество которых поставит под вопрос существование самой вселенной. В общем, пришлось мне крепко задуматься над обозримой в будущем проблемой, и ничего лучше, чем экспансия в другие миры, мне в голову не приходило. Как бы я ни пыжился, но вряд ли сумею ко времени, когда остров станет вопрос с устойчивостью реальности из-за нахождения в ней непредусмотренного количества богов, достигнуть могущества, способного влиять в таких рамках на мироздание, что мне будет под силу увеличить ее реальность. Хех, и как ведь хорошо выходит, что в скором времени нам предстоит столкнуться с пылающим легионом. Они словно самой судьбой мне посланы. Это ведь зараза скверны поразила не один десяток независимых миров, и я, как самый что ни на есть благородный, светлый богом радеющий за правду и благоденствие, просто не могу оставить даже малейшего шанса и дальше существовать этой заразе. Просто-таки обязан протянуть руку помощи и освободить страждущим в других вселенных разумных, которые находятся под гнетом демонических тварей. Десятки, если не сотни миров нуждаются в рыцарях моего ордена, несущих свет и надежду. И надо бы, наверное, после таких рассуждений злобно рассеяться, словно картонный злодей, но я ведь из благих побуждений. А то, что в процессе освобождения мои вассалы будут заселять эти миры, устанавливая там мой протекторат и распространяя веру в единого, это ведь вполне логично, и никакого протеста вызвать у оставшихся местных жителей, которых нам удастся там отыскать и освободить, не должно. Крестовый же поход и меч моих паладинов будет нацелен только лишь на демонических тварей, сеющих хаос и разрушение. А после того, как я наметил для себя путь к решению этого непростого для мироздания вопроса, то тут же принялся перебирать свои связи с уже крепко обосновавшимися в других мирах моих вассалов, что ушли на перерождение с сохраненной памятью. Пылающий легион — это, конечно, хорошо, но складывать яйца в одну корзину я не намерен. Нужны запасные планы, а еще лучше сразу двигаться по нескольким путям. Просмотрев же через эгрегор всех организованных мною попаданцев, я отобрал около 700 перспективных миров, определяющим фактором выбора которых было наличие в этих мирозданиях высокого уровня энергофона, плевать какого, главное, чтобы там хоть какая-то энергия обильно проистекала. Вторым влияющим на мой выбор фактором было наличие в этом мире уже серьезного количества паствы верующих в Творца и обращенных моими эмиссарами в истинную веру, тем самым пополняя мой эгрегор Бахьянь. Я еще не знаю, каким конкретно образом организую перемещение в эти миры своих вассалов-ведьмаков из вселенной Ро, но даже с наличием в точке перехода созданного силами моих попаданцев-вассалов-маяков, присутствие там большого количества верующих в единого будет серьезным подспорьем в усилении моста, который должен будет связать наши миры. Мда, а ведь это совсем не тривиальная задачка. Это мне и, быть может, моим женам будет под силу самим без высокого риска для себя совершить перемещение в другой мир, так как имеем 9-ю оболочку души, а я и вовсе Йормунганд. Даже если вывалюсь из перехода в хаос, мне там вряд ли что-то может грозить, если сам не полезу нарываться на неприятности и поспешу оттуда убраться. А вот для архимагов это уже дело непростое, даже с наличием дара, навыков и знаний в пространственной магии. Без моей помощи и поддержки, сами они без высокого риска для себя не смогут осуществить задуманное мною и перемещаться по выбранным мною маякам в иных вселенных. По крайней мере, не сразу, это уж точно. Я вообще намеревался начать решать эту проблему до ее острой фазы и отправлять в другие миры своих вассалов-архимагов, дабы они в новой вселенной обретали девятую оболочки души, становясь богами. Так что еще немаловажным фактором было отсутствие в новых вселенных сил, которые попытаются оказать противодействие этим процессам. Желательно было отправлять своих ведьмаков в миры либо со слабым пантеоном богов, либо туда, где их нет вовсе. К примеру, вселенная Звездных войн хоть и не имела у себя сущности такого масштаба, что могли бы оказать сопротивление, в попытке отстоять свою вотчину, не допустив до кормушки набора паствы чужаков. Но там присутствовала сила, которая имела собственную волю и странную логику. И предугадать, как она отреагирует на проникновение в свои владения одаренных, двигающихся по иному пути развития и использующих другие виды энергии для влияния на реальность, мне было неведомо. Хотя для меня этот мир был одним из самых перспективных. Наличие неизвестной энергии, высокотехнологичная цивилизация, покорившая космос, невероятное количество самой разнообразной флоры и фауны, тысячи разумных форм жизни от органиков и не очень, раса живых кристаллов. Просто невероятный простор для ученого. Ну что ж, раз все решено, то нужно приступать к расчету средства перемещения для моих сподвижников, и на эти цели мною было выделено 10% собственной ментальной мощи, а также сотня клонов, скооперировавшихся в исследовательскую группу, что будет подбирать перспективные решения. Вот только на этом я не ограничился и через клонов, которые заняты в работе цитадели, поставил задачу перед ведьмаками, задействованными в научной сфере и имеющих дар пространства, начать думать над тем, как бы нам построить безопасное сообщение между мирами.